Когда Буратино предстал перед Мальвиной в новом костюме, она оглядела его с головы до ног и улыбнулась. Вот, теперь совсем другое дело. Сейчас мы будем завтракать. О, это хорошо. Но прежде чем сесть за стол, мы должны вымыть руки, умыться и что еще? А что еще? Почистить зубы и как следует. Ну-ка, быстренько, быстренько. Буратино нехотя поплелся к умывальнику и по дороге тихо бормотал. Ну все, пропал. Замучает воспитание, мой беда. Надо бежать, иначе не спастись. Но спасение уже приближалось. Внезапно из кустов на поляну выскочил заяц. А верхом на зайце, держась за длинные заячьи уши, сидел какой-то человечек. Заяц резко вильнул в сторону, и человечек кубарем скатился на дорожку. С этого момента события понеслись с заячьей скоростью. Девочка кинулась к человечку, наклонилась над ним и вдруг всплеснула ручками. О, Пьеро! Пьеро! Это ты! Не может быть! Ну, конечно, это был Пьеро, тот самый, что получал подзатыльники. Буратино сразу узнал его плаксивую мордочку. Пьеро, очнись! Это я, Мальвина! Услышав знакомое имя, Пьеро вскочил, как ошпаренный. Мальвина! Ты! О, нет, я не верю! Не верю! Буратино снова стал возмущаться. Да что он заладил? Не верю, не верю! Слушать тошно! Наконец, после громких ахов и охов и других восклицаний, Пьеро пришел в себя и начал торопливо рассказывать. Вчера ночью к Карабасу пришел сеньор Дуримар, продавец пьявок. Я не спал и слышал их разговор. Дуримар предложил Карабасу поставить пиявок. Ой, какой ужас! К чертям собачьим пропадение пропадом! Пьеро, прекратите ругаться! Да это не я, это Карабас. Он угостил Дуримара ужином, и Дуримар сказал, что в благодарность откроет Карабасу великую тайну. Услышав эти слова, Буратино насторожился. И что же это за тайна? Дуримар сказал, что знает, у кого находится золотой ключик. А Карабас как услышал про этот ключик, чуть до потолка не подпрыгнул. Где кричит этот ключик? У кого? Ну и где же он? А Дуримар и говорит, этот ключик в старом пруду. У черепахи Тортиллы. А черепаха этот ключик никому не отдает. Вот вор! И тут Карабас как завопит. Скорее к Тортилле. Ключик должен быть у меня. Будет он у него, когда рак на горе свистнет. Но потом Карабас начал такое нести. Я, кричит, возьму ключик, я войду в какую-то коморку и сорву со стены какой-то очаг с котелком. В общем, бред какой-то. И тут в голове у Буратино словно молния сверкнула. Вот она, разгадка тайны. Теперь Буратино знал, какую дверь надо открыть золотым ключиком. Ту самую заросшую паутиной дверцу, которую он видел за нарисованным очагом. Милый Пьеро, а как вы оказались верхом на зайце? О, эти двое уже собрались уходить, но тут, как назло, я не удержался и чихнул. Будь здоров. Карабас как завопит. Негодяй! Подслушиваешь? Я выскочил в окно и упал прямо на зайца. И мы поскакали вот. И вот я здесь. Сногсшибательно! Но как вы думаете, Достанется ключик этому извергу Карабасу? Никогда! Не видать ему ключика, как своих ушей! А ты откуда знаешь? А это вы видели? Буратино стоял, вытянув руку. На ладони у него сверкал золотой ключик. У Мальвины и Пьеро радостно засияли глаза –